Вопрос 358. Каким образом искать эрогенные зоны у женщины без ее помощи? В брачной конторе. Вы кого предпочитаете, мисс? Брюнета или блондина? Мне хотелось бы рыжего. Знаете, у меня мебель красного цвета. Из записок брачного агента. Без помощи женщины ее эрогенные зоны найти трудно. Нужно быть тонким психологом и не лениться изучать женщину от макушки до пяток. Одних женщин невероятно возбуждает щекотание под коленкой. Другим приятно, когда их сильно обнимают. Наши пальцы способны на значительно большее, чем мы предполагаем. Я не говорю о кружке «Умелые руки», которые открывают те, кто боится женщин и занимается мастурбацией. Руки действительно должны быть умелыми. Каждый мужчина в состоянии открыть школу возбуждения женщины, сначала исходя из ее желаний, затем приучая ее к тому, что нравится ему.